Новый Завет. Евангелие от Матфея. Глава 1. Родословные Иисуса Христа, потомка Давида и Авраама. Вот его предки. От Авраама до царя Давида. Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, Парицы и Зерах, их матерью была Тамар, Хицрон, Рам, Амминадав, Нахшон, Салмон, Боас, его матерью была Раав, Авет, его матерью была Руфь, и Иссей, царь Давид. От Давида до выселения в Вавилон. Давид, Соломон, его матерью была бывшая жена Ури, Рехавам, Авия, Асав, Иосафат, Иорам, Азия, Иоафам, Ахаз, Езекия, Манассия, Амоц, Иосия, Иехония и его братья. После выселения в Вавилоны до рождения Иисуса, Иехония, Шеалтиэл, Зарававель, Авиуд, Элиаким, Азор, Цадок, Ахим, Элиуд, Элиазар, Маттан, Иаков, Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, называемого Христом, то есть помазанником. Всех поколений от Авраама до Давида было 14, от Давида до выселения в Вавилон — 14, и от выселения в Вавилон до рождения помазанника — 14. Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф, ее нареченный, как человек праведный, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел от Господа. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены», — сказал он. «Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов». Все это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через пророка. «И вот дева зачнет и родит сына, его назовут Эммануил, что значит «С нами Бог». Иосиф, пробудившись ото сна, поступил так, как велел ему ангел Господень. Взял Марию как жену к себе в дом. Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом.